День продолжался. Проводив поспешно отъезжающий грузовик грозным взглядом, Лина дождалась, когда он скроется из виду, после чего направилась в ближайший проход между старыми пятиэтажками. При въезде в город она прочитала название на указателе, что убедило ее в правдивости водителя. Однако с практической точки зрения знание местонахождения ей не слишком помогло. Девушка не знала про этот город ничего полезного. Сведения о том, что здесь изготавливают электродвигатели для танковых башен и получают химически чистый кремний для полупроводниковых деталей, вряд ли могли ей пригодиться в такой ситуации. Она знала, что филиала ордена здесь нет, но имеется местное отделение. Однако, помня приказ настоятельницы, даже не думала туда обращаться. Где здесь можно найти интернет? За истекшее время она долго размышляла над этим вопросом, постепенно придя к выводу, что для этого вовсе не обязательно покупать компьютер с модемом и искать таинственного провайдера. Лина смутно помнила, что существуют какие-то интернет-кафе, где вроде бы можно воспользоваться сетью. Хотя не исключено, что она заблуждается, и это просто наименование точек питания, вроде Макдональдса. Как бы там ни было, этот вопрос стоило прояснить. Завидев идущего навстречу худосочного, чудовищно прыщавого подростка в очках с толстыми стеклами, она логично предположила, что паренек, скорее всего, немало времени проводит за компьютером, а значит, может ей помочь. Остановив его жестом руки, Лина приветливо улыбнулась и вежливо поинтересовалась. «Мальчик, не подскажешь, где бы мне здесь найти интернет?» Мальчик и до этого смотрел на девушку во все глаза. Но тут его взгляд и вовсе замаслился. Лина впервые поняла смысл выражения «раздевать глазами». Раскрывая рот, подросток едва не выпустил струйку слюны и, сглотнув намечающуюся неприятность, хрипло пробормотал. «Так это, на почте у нас можно?» «А где располагается ваша почта?» – уточнила девушка. «Так, иди прямо, налево увидишь девятиэтажку. Там на первом этаже будет почта прямо за парикмахерской». «Спасибо», – поблагодарила Лина. «И сходил бы ты в косметический кабинет, от прыщей избавился. А то так и проглядишь свои глаза, если будешь и дальше девушек издалека ими сверлить». Подмигнув пареньку, она продолжила путь, чувствуя, как с плеч спала часть груза ответственности. Она так и не узнала, чем кормят в интернет-кафе, но и без этой информации как-нибудь проживет. Самое главное теперь известно – она сможет получить доступ в сеть. Если на этой почте возникнут сложности, можно воспользоваться другой. Судя по всему, эта услуга в большом мире весьма распространена. Наверняка и провайдеры не столь уж загадочные создания, и связаться с ними очень даже просто. Раз они живут за счет продажи трафика, то не должны прятаться от клиентов. Это нелогично. Подросток не обманул. Почта действительно оказалась на первом этаже жилого девятиэтажного здания, располагалась между парикмахерской и отделением Сбербанка. Войдя внутрь, Лина не растерялась, так как почти сразу увидела указатель с лаконичной надписью «Интернет». Женщина за стойкой с явным недоумением покосилась на ненормально одетую девушку. В таком виде не всякий парень согласится ходить. Лина привыкла к странным взглядам, так что удивляться не стала, а сходу поинтересовалась. «Можно мне воспользоваться интернетом?» «Вам надолго?» – уточнила женщина. Девушка пожала плечами. «Точно не знаю, наверное, минут 10 или 20. У нас перерыв через полчаса. Я успею», – заверила Лина. «Заплатите за 20 минут 18 рублей. Если время останется, неиспользованные деньги верну». Истолковав растерянный взгляд девушки по-своему, женщина пояснила. «У нас интернет высокоскоростной, вот и дороговато. Если вам просто почту проверить, то хватит 2-3 минут. Скачайте все на дискету или флешку. Если нет, дискетку можете приобрести у нас». «Спасибо, не надо. Скажите, а у вас сдача с 500-ной купюры найдется?» «Конечно», – кивнула женщина и, подняв доску, перекрывающую проход через барьер, добавила. «Вы проходите, а то так до самого перерыва время протянете». Лина вытащила из кармана пакет с деньгами, чем заслужила удивленный взгляд работницы почты. Отдав ей 50-сотенную купюру, она забрала сдачу, присела к компьютеру, отказавшись от консультации женщины. Переключив раскладку клавиатуры, в строке браузера по памяти набрала заученный намертво адрес. Страница загрузилась почти мгновенно. Женщина, искоса поглядывающая за действиями странной клиентки, горестно покачала головой. Экран заполонила первая страница какого-то порносайта. Десятки обнаженных мужчин, женщин и созданий неидентифицируемой половой принадлежности в содружестве с завлекательными надписями обещали посетителям ресурса неземные блаженства в обмен на небольшую сумму денег, которую необходимо перевести с банковской карточки. Лина уверенно поместила курсор в строку для ввода номера кредитки, набрала серию цифр и букв, нажала «Ввод». В новом окне появилась надпись, жалующаяся на неправильно указанные данные. Девушка не стала отвечать на предложение повторить ввод. Кликнула по иконке для постоянных клиентов, после чего ввела 20-значный пароль. Голые личности исчезли. Их сменил монохромный экран, на котором быстро пошел обратный отчет, начинающийся с цифры 50. Осторожно, боясь ненароком нажать не на ту клавишу, Лина ввела комбинацию из 4 цифр и 2 букв, в который раз удивляясь параноидальной системе защиты страницы. Ошибки не было, экран сменил основной цвет с серого на желтоватый. Лина осмотрела скромное меню страницы, убедившись, что кроме 2 сообщений, тут ничего нового не было. Первое называлось «Приказ», второе – «Коды». Личных меток они не несли, но девушка знала, что послать их мог один единственный человек – настоятельница. Сомнительно, что Нельма сообщила кому-то постороннему коды доступа к странице. Впрочем, узнать это проще простого. Достаточно просмотреть текст. «Алина, руководство Ордена предало наше дело. Мы пытались этому противостоять, но потерпели неудачу. Монастырь атакован. Если связи нет, то это означает полное уничтожение наземного комплекса. Нас успели предупредить, я объявил эвакуацию на нижние уровни. Если все пройдет удачно, то многие спасутся. Мы – самая агрессивная часть Ордена, противящаяся всякому компромиссу с врагами, из-за чего создаем сильную помеху предателям. Нас будут уничтожать, как бешеных собак. Ты не глупая девушка и сможешь скрыться от преследования. Земля большая. Всегда можно найти укромный уголок, где тебя не найдут никогда. Если ты поступишь таким образом, я не стану тебя винить, слишком неравные силы. Но если ты не захочешь прятаться в нору, то вот тебе мой боевой приказ. Завтра в 16:20 ты должна быть в Москве, на Ярославском вокзале, возле преградной кассы номер 4. Туда должны подойти 3 младшие воспитанницы, возвращающиеся с побывки в семьях. Я опасаюсь, что противник будет уничтожить все, что связано с монастырем. Не зная, что происходит, и не дождавшись встречающего, девушки наверняка начнут звонить куда только можно, чем выдадут свое существование. Ты должна о них позаботиться. Снегова Наталья, Хусаинова Юлия, Кашина Нина. Ни в какие контакты со структурами Ордена не вступай. Большая часть сотрудников не в курсе событий, но всегда есть риск нарваться на предателей. Они есть даже среди магистров. Судя по всему, ядро заговора составляет всего 4. Ротан, Ланс, Микис и Свен. Этих предателей ты должна знать. Прозвище на слуху. В крайнем случае, ты можешь попробовать связаться с магистрами Сатисом и Римом, если они еще живы. Учти, эти имена не должны попасть к противнику ни при каких обстоятельствах. Их роль в нашем замысле завуалирована. Скорее всего, они смогут уцелеть при зачистке. На всякий случай я высылаю тебе коды управления Скуби. Никто не знает, что они у меня есть. Пользоваться придется осторожно. При прямом включении тебя немедленно отрежут и сменят пароли. К таблице кодов прицеплю программу управления. Как-нибудь разберешься. Не пытайся пробиться в монастырь. Там сейчас настоящий гадючник. Нас будут убивать всеми доступными методами. И если повезет, мы себя еще покажем. А нет, постарайся выжить. Отключив все эмоции, Лина почти равнодушно пробежалась по сообщению несколько раз, запомнив его слово в слово. Повернувшись к женщине, поинтересовалась. «У вас есть пустые болванки для оптического дисковода?» «Да, конечно. У нас часто записывают большие файлы. Дайте мне две». Лина открыла второе сообщение, скопировала на лазерный диск таблицу кодов и программу управления, после чего сделала еще одну копию. Она не доверяла подобным носителям, слишком просто их повредить. Закончив процесс, девушка собралась было уничтожить одноразовую страницу, но писенята, живущие в душе каждой женщины, остановили ее от такого поспешного шага. Быстро перескочив на основную страницу сайта, она нашла подходящую замену и только после этого подчистила информацию. Лина сомневалась, что кто-либо когда-нибудь сюда зайдет. Но тем не менее, не удержалась от шутки. Расплатившись, девушка покинула почту, на ходу продумывая план действий. Полученный приказ, мягко говоря, приказом не являлся, так как оставлял широкое поле для действий, противоречащих друг другу. Она вообще могла махнуть на все рукой, уехать отсюда подальше и, сменив документы, забыть об ордене навсегда. Правда, подобная мысль даже теоретически ее не заинтересовала. Жизнью Лины был монастырь, она не представляла, как можно о нем забыть навсегда. Большой мир казался ей чужой, загадочной и враждебной планетой, где можно существовать, но не жить. Таким образом, ей волей-неволей необходимо добраться до Москвы и встретить ничего не подозревающих младших. После этого можно будет подумать, что делать дальше. В данный момент в голове царил полный сумбур, никаких идей не было. Неудивительно, после сообщения настоятельницы вообще не хотелось думать. Это чревато нервным срывом. Душевное равновесие – слишком хрупкая вещь. Узнать о том, что у тебя больше нет дома, и, возможно, женщины, которую ты мысленно называла матерью – нет. Лина будет об этом думать, но потом, позже. Сейчас ей необходимо приступить к выполнению приказа. Транспорт. Надо добраться до Москвы. Лина знала, что в городе есть железнодорожная станция и аэропорт. Но эти пути показались ей не слишком удачными. Расписание рейсов неизвестно, хотя это и легкоустранимое затруднение. Но вопрос не в этом. При покупке билета придется предъявлять паспорт. Данные попадут в компьютерную систему. По ним любой желающий сможет ознакомиться с маршрутом выпускницы. Лина все еще сомневалась, что на нее кто-то решит открыть охоту, но рисковать там, где без этого можно обойтись, глупо. Можно воспользоваться автобусной станцией, девушка почти не сомневалась, что там уж документы точно не потребуют. Осталось ее найти. «Язык до Киева доведет», эта пословица не обманула. Через 40 минут Лина вышла из троллейбуса прямо напротив длинного здания автовокзала. Пройдя к кассам, девушка попыталась разобраться в расписании рейсов, но понять, что к чему, было трудно. Слишком уж противоречивая информация, к тому же разобщенная по нескольким стендам. Услышав, как высокий старик напрямую спрашивает у кассирши, как проехать до какого-то районного городка, Лина решила поступить таким же образом. Женщина охотно объяснила, что до Москвы доехать можно, но автобус ушел буквально 5 минут назад, а следующий будет только ранним утром. Огорченная Лина не стала брать билет. Поездка предстояла очень долгая, а ей надо добраться до Москвы побыстрее, чтобы иметь запас времени до встречи с воспитанницами. Утро никак не устраивало. Мало ли что может случиться в пути. Нет, надо думать о других способах. Выйдя из здания автовокзала, она с задумчивым видом замерла возле недавно подъехавшего автобуса. Из него все еще выходили последние пассажиры. На ее глазах к молодой паре подскочил розовощекий, плечистый мужчина, звенящий связкой ключей с огромным числом брелков, и настойчиво затараторил: «Такси, такси, по городу, пригород, область». Парень, явно находящийся в приподнятом настроении, весело дополнил список. «Россия, Европа, планета, Земля!» «Да хоть Марс, только плати!» Не растерялся таксист. Лина сориентировалась мгновенно, сама удивившись, как ей раньше в голову не пришла подобная мысль. Решительно шагнув навстречу разворачивающемуся таксисту, она поинтересовалась: «А в Москву можно доехать?» Удивленно подняв брови, мужчина кивнул: «В принципе, можно, но это дороговато будет». «Сколько?» 10 000. Дешевле никто не возьмется». Лина не знала, мало это или много. Ей было все равно. «Хорошо, я согласна». «Ты что, серьезно?» «Да, что тут такого? Вы не хотите ехать?» «А деньги-то у тебя есть, красавица?» Лина молча достала из кармана пакет, вытащила из него несколько купюр. «Богато живешь», – присвистнул таксист. «Раз такое дело, то поехали. Только в гараж по пути заскочим, я нормальную запаску возьму. Это еле дышит, если что, далеко не уедем. И жену как-то предупредить надо, у меня мобильник разрядился». «Ничего, с моего позвоните», – сказала Лина, открывая дверцу. Девушка была довольна, вопрос с транспортом решился. Если все будет хорошо, то вечером или ночью она будет в Москве. Проследить ее путь будет затруднительно. Она нигде не отметилась, ни разу не покупала билеты. Даже если машину остановит дорожная инспекция, то вряд ли они станут смотреть документы пассажирки. А если и посмотрят, то не будут вносить данные в компьютер. Так что идея с такси оказалась самой удачной из всех возможных. Передавая телефон водителю, Лина не сдержала довольной улыбки. Она чувствовала себя самой хитрой.